чудесный, вся земля твоей славы полна. Хор небесный, восхваляет тебя, льется песнь волна. Ты прекрасен, и от славы твоей прячут ангелы лик. Безопасен тот, кто ходит в тебе, тот, кто Богу приник. Величие душа моя, Господа, уста мои воспевают хвалу. Хлеб с неба Иисус Богом посланный, я жить без тебя не могу. Величие душа моя, Господа, тебя я буду всегда прославлять. Так хочется быть с тобой навсегда и никогда не предать. Славлю Бог тебя. Славлю Бог тебя. Ты всесильный, восседаешь величие на троне своем. Милосердный, ведь возносится милость твоя над судом. Ты, Бог добрый, повелел сиять солнце над всеми людьми. Нет подобных, нет подобных тебе, ты такой один. Душа моя, Господа, уста мои воспевают хвалу. Хлеб с неба Иисус Богом посланный, я жить без тебя не могу. Величие душа моя, Господа, тебя я буду всегда прославлять. Так хочется быть с тобой навсегда и никогда. Душа моя, Господа, уста мои воспевают хвалу. Хлеб с неба Иисус Богом посланный, я жить без тебя не могу. Величие душа моя, Господа, тебя я буду всегда прославлять. Так хочется быть с тобой навсегда и никогда не предать.